Пятница. Хорошие новости. Я нашел компас. Плохие новости. Кажется, он сломан. Я проснулся в прекрасном настроении. Во-первых, кровать оказалась очень мягкой. Хорошо бы уговорить маму купить мне такую же. Во-вторых, опасения по поводу простуды были напрасными. Чувствовал я себя ничуть не хуже, чем вчерашним утром. Поднявшись с кровати, я отправился исследовать дом. Как и в доме Крипере, здесь было все, что нужно для комфортной жизни в игре. Запас продуктов и материалов. Среди них даже нашлись 3 зачарованных золотых яблока. Верстак для крафта, варочная стойка, печь. Наверху оказался огород. Он разместился на полях ведьминой шляпы. Если бы я хотел жить в Майнкрафте, то с удовольствием остался бы в этом доме. Проблема в том, что я не хочу жить в игре. Я вдруг задумался, а действительно ли дома мне живется лучше, чем в Майнкрафте? И решил составить список «за» и «против». Итак, минусы жизни дома. Надо ходить в школу. После школы нужно еще и домашнее задание делать. Ложиться спать приходится, когда мама скажет, а не когда я сам захочу. Нужно убираться в комнате. Дирк. Плюсы жизни дома. Никто не пытается меня съесть, застрелить, взорвать. У мамы всегда есть для меня что-нибудь вкусненькое. Если нужно что-то достать, то я заказываю это онлайн, а не ищу ингредиенты в темном лесу. Когда нужно куда-то добраться, я сажусь на велик или на автобус, а не бреду туда пешком по несколько дней кряду. Ночью никто не завывает под моим окном. Можно потусить с друзьями. Дирк, когда он ведет себя не как Дирк. Кино. Блин, неужели из-за Дирка я пропущу Майнкрафт в кино? Ведь так хотелось посмотреть его на большом экране. Как я и думал, дома лучше. Осталось только попасть туда. Я открыл сундук, стоявший рядом с кроватью, и даже не удивился, увидев внутри новый компас и очередное письмо от Дирка. «Привет, Стив! Если ты добрался до этого дома, то умеешь играть в Майнкрафт куда лучше, чем мне казалось. Но это не значит, что я начну тебе подыгрывать. Наоборот, следующую летающую книгу найти будет непросто, даже с компасом. Ведь она такая скоростная!» Я перечитал записку несколько раз, но смысла в ней больше от этого не стало. Что хотел сказать, Дирк? Как книга может быть скоростной? Да, я называю ее летающей, но она ведь просто парит над столом на одном месте и никуда не движется. Ладно, подумаю об этом позже. Я плотно позавтракал, пополнил свои запасы, взял компас и отправился на поиски стола с летающей книгой. Ярко светило солнце. Лес вокруг дома ведьмы был не особо густым, поэтому я смело вышел наружу. Компас показывал, что надо двигаться вправо, поэтому я смело двинулся туда и вскоре подошел к небольшой речке. Чтобы не отклоняться от маршрута, заданного компасом, я забрался в свой бездонный карман и быстро соорудил мост из блоков дерева. Как же хорошо, что в Майнкрафте можно строить все без единого гвоздя! Просто цепляй блоки друг к другу, и они держатся, словно слепленные клеем момент. Перейдя через мост, я снова достал компас. Теперь стрелка указывала налево. Но я знал, что в лесу такое случается. Ты думаешь, что идешь прямо, а на самом деле ходишь кругами. И не собирался сидеть, сложа руки. И сложа ноги. Ха! Я повернул туда, куда указывала стрелка, и снова двинулся вперед. Поначалу я шел вдоль берега реки, но через несколько блоков она повернула вправо. Я же шел, сосредоточившись на том, чтобы никуда не сворачивать. Солнце по-прежнему весело сияло, а лес вокруг был редким, приветливым и безопасным. «Как же хорошо в игре, если никто не пытается тебя съесть или взорвать!» Когда я рассказываю о своих приключениях, то иногда может показаться, что мне не нравится Майнкрафт. Да, тут много пугающего, очень много. Но есть и не меньше красивого, вкусного и радостного. Я начал вспоминать всех своих питомцев. Лам, корову Бесси. Так, что-то я отвлекся. Достал компас и не поверил своим глазам. Стрелка опять показывала налево. Я точно знаю, что шел прямо, никуда не сворачивая. Потряс компас, но стрелка упрямо показывала налево. Спорить с этим было бесполезно, поэтому я пожал плечами, повернул налево и продолжил путь. Я даже не злился на компас. Ну, почти не злился. Погода была хорошая, ни одного враждебного моба мне не встретилось, так что ничего плохого в прогулке не оказалось. Я спокойно продвигался вперед, пока не решил в очередной раз взглянуть на компас. Признаюсь честно, моя рука капельку дрожала, поднимая его к глазам. «Блин, я так и знал! Этот вредный прибор опять заявлял, что мне надо повернуть налево!» «Ты уверен?» — спросил я у компаса. «Ты точно уверен, что мне надо еще раз повернуть налево?» Стрелка компаса даже не шелохнулась в ответ. Видимо, она была уверена в направлении. Я покорно последовал указаниям и через несколько шагов снова уперся в реку. Вздохнув, соорудил еще один мост. Честно говоря, во второй раз это занятие не принесло мне радости. Я перешел на другой берег и двинулся дальше. Впереди был небольшой холм. Но когда я поднялся на него, то потерял дар речи. «Что?» — хотел прокричать я, но не мог. Снова взглянул на компас, но он продолжал делать вид, что надо вперед. Мне захотелось что-то пнуть, но, как назло, рядом ничего не было. Даже деревья, словно испугавшись, стояли поодаль. А над ними возвышалось то, что я совершенно не ожидал увидеть. Впереди стоял дом-ведьма! Вы представляете? Дурацкий компас привел меня туда, откуда я начал свой путь! Я понуро доплелся до дома, зашел внутрь и с силой хлопнул дверью, чтобы хоть как-то избавиться от накопившейся злости. Этот компас должен был помочь мне выбраться из дома ведьмы, а не привести меня обратно. И как мне теперь искать стол с летающей книгой?